Однако перманентное состояние нехваток, унизительного товарного дефицита, низкого качества продукции, производства, ориентированного лишь на количественные показатели, возводились в ранг закономерности. Можно перечислить множество подобных мумий догматизма, но я назову еще лишь одну. Сталину удалось, и это неоднократно подчеркивалось в кратком курсе, создать устойчивое впечатление, нет, скажу сильнее, сформировать мировоззренческую установку у советских людей, что все неудачи, провалы, трудности связаны лишь с деятельностью многочисленных врагов народа, от которых, наконец, начали решительно и широко избавляться с 1937 года. Краткий курс не скупится на эпитеты в адрес старых коммунистов, Ленинской гвардии, творцов октября. Банда врагов, подонки человеческого рода, троцкистско-бухаринские изверги, белогвардейские пигмеи и козявки, ничтожные лакеи фашистов и так далее. Обязательный для всех учебник наставлял миллионы большевиков и беспартийных. Нужно, чтобы члены партии были знакомы не только с тем, как партия боролась и преодолевала кадетов, эсеров, меньшевиков, анархистов, но и с тем, как партия боролась и преодолевала троцкистов, демократических централистов, рабочую оппозицию, зиновьевцев, правых уклонистов, праволевацких уродов и тому подобное. Нельзя забывать, что знание и понимание истории нашей партии является важнейшим средством, необходимым для того, чтобы обеспечить революционную бдительность членов партии. Главному творцу энциклопедии марксистских знаний требовалось, чтобы все жили в напряжении, ожидали вылазок врага, постоянной настороженности по отношению к окружающим, сослуживцам, коллегам. Враг не дремлет. Помимо тех общих параметров, которые были заданы автором краткого курса в 1937 году в письме об учебнике истории ВКПБ, Сталин позаботился и о максимальной антитроцкистской направленности труда. Где только можно в текст внедрялся Троцкий. Например, в фрагменте. Как установлено теперь процессом антисоветского право-троцкистского блока в 1938 году, мятеж левых эсеров был поднят с ведома и согласия Бухарина и Троцкого и являлся частью общего плана контрреволюционного заговора бухаринцев, троцкистов и левых эсеров против советской власти. Всем содержанием труда люди готовились, воспитывались на том, чтобы смотреть на окружающий мир глазами Сталина, видевшего едва ли не в каждом третьем гражданине Отечества сомнительного субъекта, двурушника, притаившегося врага. Замечу вместе с тем, что краткий курс был достаточно популярен в стране не только потому, что пропагандистский аппарат в духе указаний Сталина сделал его главной книгой общества на многие годы, но и потому, что ее предельно примитивное, схематичное изложение импонировало многим людям, все больше привыкавшим к тому, что за них думают, и довольствовавшимся этой убогой духовной пищей. Догматические мумии оказались очень доступными и понятными, за исключением второго параграфа четвертой главы. Не нужно было рыться в первоисточниках, литературе, а главное, не нужно напряженно размышлять, все разложено по политическим нишам. Все действующие лица окрашены в соответствующие цвета, а их, этих цветов, здесь лишь два. Везде даны ясные, однозначные оценки. По предложению Сталина, авторы позаботились, чтобы каждая глава завершалась краткими выводами. написанными в стиле политических инструкций.